Мочеиспускательный канал. Уретра. Мочеиспускательный канал служит для периодического выведения мочи из мочевого пузыря наружу. В связи с половыми различиями женский и мужской мочеиспускательные каналы описываются отдельно. Женский мочеиспускательный канал, женская уретра, уретра феминина, имеет форму трубки длиной около 3-3,5 см. Находится впереди влагалища. Канал начинается своим внутренним отверстием в области шейки мочевого пузыря, проходит сзади и к низу от лобкового симфиза и открывается наружным отверстием в преддверии влагалища. На своем пути канал прободает мочеполовую диафрагму, где он окружен мышцей, сжимателем, сфинктером мочеиспускательного канала, состоящим из поперечно-полосатой мышечной ткани, сокращается произвольно. Стенка женского мочеиспускательного канала легко растяжима и состоит из слизистой оболочки с подслизистым слоем и мышечной оболочки. Слизистая оболочка образует продольные складки, содержит многочисленные железы. На ней имеются слепые углубления, лакуны. Мышечная оболочка состоит из пучков гладких мышечных клеток. Мужской мочеиспускательный канал, мужская уретра, уретра маскулина, имеет форму изогнутой трубки длиной 18-23 см, служит для выведения как мочи, так и семенной жидкости. На своем пути из мочевого пузыря он проходит последовательно через предстательную железу, мочеполовую диафрагму и губчатое тело полового члена, на головке которого открывается наружным отверстием. В соответствии с месторасположением в мужском мочеиспускательном канале различают три части – предстательную, перепончатую и губчатую. Предстательная часть имеет длину около 2,5 см. Это самая широкая часть канала. На задней стенке находится возвышение, семенной холмик, на котором открывается отверстие так называемой предстательной мужской маточки и два отверстия семявыбрасывающих протоков. По бокам от семенного холмика расположены многочисленные отверстия выводных протоков предстательной железы. Конец 226 страницы. Перепончатая часть самая узкая, длина ее около 1 см. Она окружена сжимателем, сфинктером мочеиспускательного канала. Губчатая часть самая длинная, 15-20 см. Имеет два расширения. Одно находится в луковице губчатого тела, а другое, ладьевидная ямка, в головке полового члена. В губчатую часть канала открываются протоки двух бульбо-уретральных желез. Смотри, мужские половые органы. Мужской мочеиспускательный канал имеет две кривизны, переднюю и заднюю. Передняя кривизна выпрямляется при поднятии полового члена, а задняя кривизна остается фиксированной. Кривизны канала, а также его сужение и расширение, учитывается при введении катетера. Мужской мочеиспускательный канал выслан изнутри слизистой оболочкой, которая образует продольные складки. На слизистой оболочке губчатой части канала имеются углубления, лакуны, в которые открываются слизистые железы. Снаружи от слизистой оболочки канала расположен слой гладких мышечных клеток. Конец 227 страницы. В клинике мужской мочеиспускательный канал подразделяют на передние и задние уретры. Передняя уретра соответствует губчатой части канала, а задняя уретра – перепончатой и предстательной частям. Воспаление мочеиспускательного канала называется уретритом.